как изменчивую дымку, распадавшуюся на фрагменты по всему спектру от ультрафиолета до инфракрасного излучения. Мелькали какие-то движения, но четко засечь не удавалось ни одного противника. Лишь игра света и цвета, как солнечный блик на прицеле, или лучи, преломленные осколками призмы, что висят в воздухе, но ты замечаешь их только уголком глаза. Надежду сразить неприятелей Фафниру давал лишь один метод – достаточно быстро среагировать на их выстрелы и определить их исходную точку. Шансов на это он почти не имел, учитывая, что враги палили из лазерного оружия и постоянно перемещались с включенной маскировкой. «Так ничего не выйдет», — прорычал сержант скорее самому себе, чем окружающим. Отделение прорывников самого Ранна сейчас поддерживали два подразделения тактических легионеров. «Отставить самостоятельный огонь», объявил Фафнир своему небольшому отряду. «По моей команде стреляем залпами, чередуем шеренги. Цельтесь в стены и потолок, чтобы поражать цели осколками. Подготовьте гранаты для броска перед атакой». Имперские кулаки прекратили огонь, и в неожиданно наступившей тишине по передней части щита Ранна замолотили лазерные разряды. Фафнир достал осколочный заряд и взвел его, держа в руке. На охряной броне прорывников, удерживающих коридор, сверкали красные всполохи. За те секунды, что прошли до следующего приказа сержанта, он успел мысленно проследить цепочку событий, приведшую его сюда. Все началось с того, что четыре неопознанных корабля внезапно и необъяснимо появились в системе вдали от предела Мандевиля, ограничивающего возможную зону выхода из варпа. Проворные космолеты с мощными лазерами за считанные минуты выбрали своей целью ударный крейсер «Каролинг» и обстреляли его двигатели, пока он пытался развернуться и выпустить торпеды. «Каролинг» оказался удобной мишенью, поскольку два других корабля флотилии находились в нескольких часах пути и не могли вмешаться. Однако же враги сблизились с ним и пошли на абордаж вместо того, чтобы разрушить его генераторы щита с той же точностью, с какой они поразили двигатели ударного крейсера, не задев при этом реакторы. Поначалу действия противника, который осмелился на столь рискованную операцию, казались бессмысленными. Но затем отряды быстрого реагирования доложили, что около полутора десятков легионных сервов пропали без вести. Их взяли в плен. Потом возникло впечатление, что неприятели отступают, однако стоило первым легионерам нагнать их, как группы вторжения прервали отход и твердо вознамерились захватить добычу иного рода. Они обнаружили, что имперских кулаков такие попытки не слишком обрадовали. «Давай!» Ран бросил гранату вместе с остальными воинами. Маленький диск, описав дугу, взорвался в воздухе примерно в 40 метрах от него. Заряд исторгнул огонь и тонкие керамитовые нити, способные нашинковать все, кроме панцирной брони. Пока коридор окутывали дым и пламя, Фафнир приказал начать стрельбу. Его болтер застучал в унисон с оружием других прорывников. И разрывные боеголовки снарядов ударили по ферробетонным переборкам, разбрасывая секущие осколки по всему проходу. «Вперед на 20!» – рявкнул сержант. Между тем, тактические легионеры во второй шеренге открыли огонь поверх братьев-прорывников, целясь высоко, чтобы коридор заполнили смертоносные фрагменты металла и искусственного камня. Продвинувшись на 20 шагов, отделение Ранна поставило щиты и вновь начало стрелять. Все пространство между стенами накрыл шквал болтов и детонаций. Выглянув из-за переносного заслона, Фафнир впервые увидел врагов по-настоящему. Сначала о них пошли слухи среди навигаторов, якобы что-то нарушало затишье в окружающем варпе. Корабли перемещались там, где просто не могли. Призраки, отголоски или даже видения будущего. В империях было возможно поистине все. Слухи распространялись все дальше, просачивались от вооруженной стражи навигаторов к экипажу, пока одни группы крепостных охранников делились своими тревогами с другими. Тогда же враг и получил имя. Незримые. Довольно скоро вести дошли и до легионеров, однако общие домыслы и нервозность навигаторов не сочли поводом для беспокойства. Судя по тому, что слышал Ран, прорыв ночью впервые потерял корабли около 3 недель назад. Корветы, эсминцы и одно транспортное судно, исследовавшее вроде бы безжизненную систему, перестали выходить на связь. Когда для расследования причин туда прибыла усиленная флотилия, они обнаружили обломки и плазму, но ни единого следа врага. Кое-кто утверждал, что нападению подверглась даже сама фаланга. Однако Яго уведомил отделение, что данная информация не подтверждена. Эта жертва стала первой, но не последней. С тех пор один только прорыв ночи лишился еще 5 звездолетов. Пока что гибли только корабли имперской армии. Возможно, удача наконец отвернулась от незримых, когда они решили заняться королингом. «Теперь я вас вижу», — проворчал Ран, глядя на месиво в форме человека, лежащее на полу примерно в 20 метрах впереди. Женщина. Красная кровь. Две руки, две ноги. Все тело обтянуто серебристой сеткой, которую сложно разглядеть даже сейчас, когда убитая перестала двигаться. Когда прорывники имперских кулаков двинулись дальше, их накрыл короткий град лазерных лучей. Незримые отступили и перестроились за секунды между двумя залпами легионеров. Впрочем, они действовали недостаточно проворно, чтобы увернуться от очередной второй шеренги Астартес. И с полдюжины врагов пали под ревущими выстрелами тактических отделений. «По-моему, они хотели забрать тела, сержант», — предположил Ардера, указывая стволом Болтера. На перекрестке впереди исчезло за углом бесформенное ало-серебристое пятно, словно бы унесенное двумя разноцветными ветрами. «Не в этот раз», — отозвался Ран. «Догнать их, приготовиться к контр-абордажу». В той же мере, в какой незримые хотели узнать, кто составляет экипаж кораблей, на которые они напали, командование Легиона желало выяснить, кто атакует их. Хотя важнее было защитить звездолет, чем взять живых пленных. Если бы легионерам удалось захватить вражеское судно, это значительно помогло бы воинам Империума в самом начале кампании. «Беглый огонь! Наступать на полной скорости! Вдавить их в палубу!» Фафнир не сомневался, если дать противнику время отступить на его условиях, то незримые сбегут, но не сегодня. Не после того, как они явились за его кораблем и его людьми. Разумеется, все так и задумывалось. Отправь достаточно кораблей, и некоторые из них найдут, с кем повоевать. Любой другой командующий мог бы выбрать для таких разведывательных рейдов войска, которыми не жалко пожертвовать ради крупной стратегической выгоды. Но владыка Дорн не таков. Каждый из так называемых флотилий «Острия Меча», оперативных групп, дальше всех опередивших основные силы армады, включало как минимум один звездолет Легиона, причем укомплектованный бойцами из лучших подразделений. К 22-му, 45-му и 51-му штурмовым кадрам, а также 3-му Терранскому гарнизону, чье безыскусное имя скрывало вековую историю сражений на переднем крае самых опасных войн 7-го Легиона, примкнули храмовники, почти в полном составе покинувшие фалангу. Если не считать небольшой церемониальной стражи, теперь они действовали в авангарде наступления, совершая, по мнению некоторых, акт покаяния за то, что их магистр потерпел неудачу в поединке с темным ангелом. Разведчиков не приносили в жертву. Что бы ни столкнулось с ними, они послужили бы предостережением о том, что мощь Империума не знает себе равных. Из третьих рук Ран получал сведения о встречах с незримыми, которые отмечались даже в отдаленной группировке «Уход ночи». Если слухи не лгали, то экспедиция нарвалась на врага, способного вести операции на фронте протяженностью более 2000 световых лет. Сама идея того, что не этот неприятель, а кто-то другой виновен в исчезновении предыдущих экспедиций, теперь казалась крайне маловероятной. А если так, то настал час расплаты. Перейдя на равномерный бег, отделение прорыва за несколько секунд добралось до перекрестка. Там одни бойцы свернули налево, а другие направо, предоставив тактическим легионерам занять позиции посередине. Огонь из лаз карабинов вели только слева, по пути к вражеской точке проникновения. Быстро отступая туда, стрелки выпускали краткие сосредоточенные залпы. «Они пытаются удрать! Бегом марш!» — взревел Ран. Вновь набирая скорость, он поднял щит, не переставая палить из болтера куда-то в сторону отходящих незримых. «К нам с тыла никто не идет на подмогу?» — спросил Фафнир. «Никак нет, сержант», — отозвался Яго, теперь уже лейтенант и исполняющий обязанности командира корабля. Полуксу ранее дали под начало боевую баржу в другой флотилии. Все основные силы купируют прорыв в носовой части правого борта. «Нам прервать погоню и помочь им, лейтенант?» Машинально предложил Ран, хотя на самом деле ему очень не хотелось отпускать незримых. «Мы почти у абордажной бреши». «Продолжайте, сержант», — без промедления ответил Яго, и Фафнир ощутил прилив энергии. Однако же стоило легионерам преодолеть еще 50 метров, меньше половины оставшегося расстояния до вырезанного мельтой кольца, где вражеский корабль пробурил корпус насквозь, как Вокс затрещал снова. Пока Ран прослушивал сообщение, из темноты впереди с визгом неслись новые шквалы лазерных разрядов. «Они драпают», — передал Яго. «Все три корабля вышли из боя, уходят на полной тяге». «Они же бросили своих, бесчестные трусы», — воскликнул Парток. «Нет, они решили уйти, пока в выигрыше», — возразил Ран, вспомнив о пропавших сервах. «Они получили пленников, за которыми пришли. Ну, не все из них. Жесткие ребята, чтоб их. Вот так кинули товарищей». «Всем отделениям протоколы очищения», — объявил Яго. Приказ имел вполне ясный смысл. Пленных не брать. «Побыстрее разделаемся со всем этим. Нужно взять под контроль орудийные палубы и снова запустить двигатели на случай, если врагу захочется довести начатое до конца». Из арочного прохода впереди к Фафниру понеслись очередные пучки красных лучей, и он ответил огнем. Во всполохах детонирующих болтов он увидел, как на пол валится обезглавленное существо в серебристом облачении. За годы, проведенные в рядах легиона, Ран не встречал ничего, даже близко похожего на незримых. Они действовали скоординированно, занимали обширную территорию. Хотя их вооружение и доспехи не могли сравниться с оснащением легионеров, то, как проворно они пересекали звездные системы, казалось почти волшебством. Очевидно, они не собирались задерживаться на одном месте для открытого боя. Их потребуется принудить к этому. Ран не сомневался, что имперские кулаки наконец отыскали убийц, таившихся в самом сердце ночи. Оба сердца храмовника стучали, будто боевые барабаны. Сигизмунд бросился вперед через порог разрушенного храма, сжимая меч, скользкий от крови незримых. Легионер понятия не имел, почему они так ценят эту неровную груду заросших камней. Имело значение лишь то, что враги бежали сюда, но не найдут здесь спасительного укрытия, на которое так надеялись. Основное сооружение выглядело относительно неповрежденным. Овальное строение с колоннадой имело около 80 метров в ширину и 120 в длину. И в одном из его концов росли три тонких, вечно зеленых дерева, каждая высотой с линейного титана. В тусклом сероватом свете все вокруг серебристо переливалось. И это мерцание напоминало храмовникам спектрально искажающие костюмы, применяемые врагом. То, что незримые полагались на отвлекающие маневры и уклонения от боя, их и погубит. Меч Сигизмунда обрушивался на мелькавшие перед ним радужные фантомы, и храмовника не особенно заботило, куда ударит его проворное острие. Из разноцветных вспышек вылетали брызги крови, а порой наземь падали тела, либо лишившиеся руки, ноги или головы, либо с рассеченной до самых внутренностей грудью. Первые пару раз, когда из игры света вываливались трупы, изувеченные, осязаемые, совершенно чуждые эфемерности незримых, такое противоречие резало глаз воину. Другие храмовники ринулись вперед через разрушенные стены и опрокинутые колонны, направляясь вверх по лестнице к трем окружающим башням. Удары клинков и болтерные снаряды настигали незримых повсюду, куда бы те ни пытались сбежать. «Ищите повсюду», — поступил приказ от Минольда, командира группы. «Они пришли сюда не просто так. Здесь есть портал, корабль или еще что-то. Найдите это». Почти по чистой случайности Темперус Инициатор ранее обнаружил всплеск энергии из искусственного источника под поверхностью этого давно заброшенного мира. Вплоть до рева посадочных двигателей и загремевшего следом оглушительного грохота битвы, вокруг царила тишина. Ни птиц, ни зверей на планете так и не обнаружили. Жизнь здесь имелась. Океаны кишели ею. На суше росли бескрайние леса, а успики улавливали наличие бесчисленных микроорганизмов. Однако не засекали ни единого более крупного существа ни на Земле, ни в атмосфере. Словно мир являл собой неоконченную имитацию. Воздух, свежий и чистый, почти идеально подходил людям. Напрашивалась мысль, что планету частично заселили, но процесс прервался из-за некоего бедствия в годы Старой Ночи. Храм располагался на вершине одинокой горы, что устремлялась ввысь из леса размером с континент. Растительность наползала на территорию комплекса, разрушая общежития, что занимали квадратные километры, и поглощая клуатры. Что бы ни включили там незримые, оно находилось не на поверхности, и сигнал исчез почти сразу же после того, как его заметили. Впрочем, этого хватило, чтобы на мир обрушился гнев имперских кулаков. Атакуя клинком ветерки и тени, Сигизмунд вспомнил, что сказал примарх, когда пригласил его на совет вместе с Эолом и Апием. Воины собрались в покоях Рогала, а не в стратегиуме, что случалось редко. И поэтому казалось, что будут обсуждаться личные дела, а не вопросы компании. Дорн, сняв доспехи, восседал в широком кресле с кубком вина в руке и выглядел весьма расслабленным. Сыновья присоединились к нему за трапезой, и примарх заговорил с ними. Он общался в непринужденной манере и касался многих тем, но часто возвращался к одной из них. Тому, что всякое сражение, неважно, между дуэлянтами или целыми империями, зиждется лишь на горстке принципов. Тот, кто освоит такие основы, преуспеет во всех формах боя. Когда ты ведешь противоборство, есть лишь одна истина, что превыше всех. Соображение, которое должно служить ядром всех твоих мыслей и действий. Исполняй волю твою. Пойманные в ловушку теми, от кого они рассчитывали ускользнуть, незримые теперь уступали воле храмовников, которые размеренно шагали в атаку по камням, что растрескались из-за проросших корней. Враг понял, что дальше отступать некуда, и развалины осветились всполохами лазерных разрядов. Стратегия всегда должна оставаться гибкой, открытой для анализа и пересмотра. Но к цели это не относится. Можно перевернуть с ног на голову весь план кампании, отказаться от каких-то задач и начать заново, если ты по-прежнему понимаешь, к чему стремишься. Незаметное изменение цели — вот ваш злейший враг. Адаптируясь, ты рискуешь зайти слишком далеко, не осознавая, что уже подчиняешься воле противника, а не своей. Твоя задача — согнуть врагов, сломать, заманить в такое положение, чтобы ты мог достичь своей цели, а не они. Нет, вне зависимости от того, насколько хорошо и упорно они сражаются. Минольд поставил перед храмовниками ясную цель в тот момент, когда спустил их на аванпост незримых, когда небеса озарились пламенем спускающихся десантных капсул и штурмовых кораблей. Страх перед Империумом настолько глубоко врежется в мысли недругов, что они удерут в свои логово и запросят мира. Чем больше Сигизмунд перемещался среди текучих полускрытых силуэтов, обрисованных лучами бледного света, тем плавнее двигался он сам. Тело и разум учились предсказывать и приспосабливаться, узнавая что-то новое из каждого предшествующего удара. Легионер начал подсознательно считывать колебания в спектральной проекции, которые указывали на шаг вправо или влево, улавливать моменты слияния фрагментов цели, когда она замедлялась, или их разделения, обозначающего, что она ускоряется. Если раньше, когда воин только ступил на развалины монастыря, вражескую плоть находил лишь один выпад из десяти, то теперь удачу приносил каждый третий. Мы ставим цель до того, как начинаем действовать. Мой магистр храмовников, сегодня ты проиграл не потому, что оппонент превзошел тебя в мастерстве, предусмотрительности и даже хитроумии. Барзарион не сделал ничего сверх того, что задумал в тот момент, когда облачился в боевой доспех. Он решил, что ему нужно подойти достаточно близко, чтобы побить тебя. Вот и все его намерения. Все, что ему требовалось закрепить в своих мыслях. Он понял, в чем состоит его воля. И потом оставалось только исполнить ее. А ты определил себе цель, когда увидел, что у соперника есть щит. Именно тогда, не раньше. Ты исходил из того, что при таком выборе снаряжения противник будет обороняться, а потому поставил себе задачу преодолеть его защиту. Значит, твою цель определил не ты, а Барзарион. Тебе не стоило учитывать его оснащение. Да, в зависимости от него ты поменял бы свою стратегию. Но твою волю надлежало сохранить неизменной, как всегда случалось прежде. Ты увидел оппонента с оборонительной выкладкой и счел, что он будет отбиваться, а потому даже не подумал, что он, возможно, собирается наступать. Однако тебе следовало бы понять, что Барзарион не выиграет поединок, если будет только защищаться. Ты не помыслил о его скрытой цели, потому что не уделил должного внимания своей. Проскрежетав саботонами по неровным камням, Сигизмунд остановился, держа цепной меч по правую сторону от себя. Разноцветные фантомы незримых уплывали от него и от братьев, что следовали за ним, но казалось, что враги не направляются в какую-то определенную точку. Вспышки впереди и по обеим флангам указывали, что одни противники стремятся отойти назад, тогда как другие пытались преодолеть строй храмовников, рискуя попасть под их клинки. «Если ты не знаешь, в чем состоит воля врага, как же определить, что он уже не способен исполнить ее? Чтобы заявить о триумфе, нужно знать, что неприятель повержен. Полная победа достигается лишь в том случае, если ты воплотил твою волю в жизнь и не позволил противнику реализовать его собственную. Ни военные хитрости, ни стихийность и неопределенность битвы не в силах скрыть эту простую истину». Слова примарха будто гири рухнули на свои места в мыслях Сигизмунда, и яркое воспоминание на миг ошеломило его. Однако воину ничто не угрожало. Ничего не предвещало даже контрудара незримых, хотя они имели численное и позиционное превосходство. «Магистр Минольд!» Сигизмунд повернулся, взглядом ища своего командира среди заросших руин. «Какую цель враг преследует здесь?» «О чем ты?» «Какие планы врага мы стараемся сорвать? Зачем мы здесь?» Несколько секунд в Воксе царила тишина. Воздух дрожал от лязга клинков и рева болтеров, несущихся со всех сторон. Сигизмунд не знал, почему молчит Минольд. То ли он слишком занят, чтобы ответить, то ли подбирает слова, то ли просто не желает отвлекаться в такой момент. Впрочем, если на дуэли храмовник не имел права предупредить Эола о том, что заметил, то здесь дела обстояли иначе. «Тут что-то не так, магистр», — снова сообщил он по Воксу, оставаясь на личном канале, чтобы больше никто не услышал о его опасениях. Сигизмунд двинулся вперед в более устойчивом темпе, но пока он наступал, незримые уплывали от него, словно туман, и, наконец, воин оказался почти в самом центре основного пространства храма. Никто не вел перекрестный огонь, не контратаковал. «Здесь ничего нет, господин. Ничего, кроме врага и нас. По-твоему, их цель — мы? Нас изначально заманили в ловушку? Так почему же она все еще не захлопнулась?» «Все логично, если объяснить замыслом неприятеля то, что мы считали случайностью», — произнес Сигизмунд. «Нас привел сюда их сигнал. Тут у нас нет никакой иной задачи, кроме как атаковать незримых. Почему же тогда они здесь?» «Клянусь водой жизни, Сигизмунд, ты прав. Из-за того, что мы высадились сюда, у них появилась возможность. Незримые верны своему названию. Если они когда-нибудь и раскрывают себя, то лишь для того, чтобы спрятать еще более масштабный замысел. Дело не в том, что мы здесь, а в том, что мы не на борту Temperus Initiator. Они хотят захватить корабль. Прогудели сигналы из командного канала, и Минольд отдал приказ о немедленном отступлении, вызвав штурмовые корабли, что окружили в вышине, патрулируя окрестности. Как только храмовники начали отходить к выжженной поляне, где ранее совершили высадку, незримые бросились за ними с внезапно пробудившимся неистовством. В странном полумраке замигали жгучие лазерные лучи. Противник сосредоточил огонь на арьергардных отделениях. Сигизмунд ясно осознавал, что враг намерен любой ценой преградить храмовникам путь к транспортникам. Иониец обнаружил, что вместе с Минольдом располагается на острие клина, который прорывался к посадочной площадке, в бурю пылкого сопротивления незримых. Впереди спускались на плазменных струях штурмовые катера, палящие из орудий, а в воксе потрескивало сообщение с корабля на орбите. Там заметили два вражеских звездолета, приближающихся на высокой скорости. Незримые были готовы пожертвовать жизнями своих солдат на поверхности, чтобы провести абордаж при минимальном сопротивлении. Теперь неприятели имели равные шансы на успех. Храмовники не могли терять ни секунды, если хотели вернуться на борт к началу битвы в пустоте. Незримые сделают все возможное, чтобы уйти от имперской истины, запутать ее поборников, направить их по ложному следу. Сигизмунд бросился в атаку, не обращая внимания на то, что от его брони, сверкая, отражаются лазерные разряды. Он твердо верил, что его цель – или принести врагу просвещение Императора, или погибнуть, выполняя эту задачу. «Они уходят от ответов, лукавят или прямо отказываются говорить», – доложил Гидарес своему примарху, когда они подошли к двери в помещение, где содержались пленные незримые. «Маудули уверена, что они ее понимают. Ее переводы достаточно внятны». Командир Хускарлов поднес руку к панели управления замком и остановился. «Определенно». «Очень хорошо», — отозвался Дорн и кивком указал на блок управления. «Возможно, мне удастся их убедить». Когда Рогал вошел через двойные двери в отсек, отведенный под содержание пленных, незримые совершенно типично отреагировали на него. Сначала они просто изумились. Любой примарх словно бы занимал пространство, неограниченное пределами его тела, и источаемая им мощь поначалу казалась немыслимой, как энергия звезды, запертая внутри люминосферы. Следом они испытали трепет. Незримые, вчетвером сидевшие на скамье, неотрывно смотрели на Дорна, будучи не в силах ни отвести глаза, ни даже моргнуть. Мозг каждого из них получал несовместимые сигналы от органов чувств и из первобытных глубин подсознания. Наконец, пришло отвращение. Почти одновременно все они сместили фокус внимания. Двое уставились в пол, третий ахнул и закрыл глаза руками, а четвертое уткнулось лицом в сгиб руки, едва не повалившись на бок. Дорн терпеливо ждал. Быстро оглядев отсек, он снова задержал взор на пленных. Когда-то это помещение служило каютой астропата, поэтому стены давно обшили пластинами, экранирующими пси-эманации. Теперь же все предметы, которые подошли бы в качестве орудия самоубийства, предусмотрительно убрали вместе со всей мебелью. Ее заменили на тонкие спальные мешки и скамью с толстой подкладкой. В углу возвышался лейтенант Потавия, который охранял незримых с тех пор, как их привезли на борт, а у его ног стояли тарелки с нетронутой пищей. Легиону достался редкий трофей. Незримых впервые удалось взять живьем. Без своих призрачных костюмов и шлемов они выглядели непримечательно. Внешность вполне человеческая. Подтянутые, чисто выбритые, с короткими волосами, возраст в среднем не больше 30 тиранских лет. Их одежду и оружие конфисковали для изучения, поэтому все четверо носили желтое облачение легионных сервов, только без поясов. Через несколько минут двое из них начали поглядывать на примарха, отводя глаза через пару секунд, тогда как остальные смотрели на него искоса, отслеживая его положение только уголком глаза. Именно тогда Роглдорн заговорил. «Нам нужно побеседовать». Он не повышал голоса, но все четверо незримых задрожали, оскалившись как от боли. На табурете сбоку от них сидела последняя из присутствующих в комнате. Итератор Маудули Пунтха, специалист по лингвистической ассимиляции. Адепты механикума аугментировали ее, и с одной стороны ее черепа выступали угловатые импланты и устройство хранения данных, что позволяло ей точно воспроизводить звуки, обычно недоступные человеку. Из ее челюсти и горла вытягивались кабели, а на противоположной скуле размещался дыхательный клапан. Маудули издала звуки, схожие с тем, что произнес Дорн, хотя слова тянулись медленнее и, по-видимому, она напирала на другие слоги. Одна из незримых, женщина с коротко стриженными волосами, в которых крашеные рыжие пряди сочетались с натуральными светлыми, воззрилась сначала на переводчицу, затем на Дорна. Злобно буркнув какую-то краткую фразу в сторону Маудули, она подняла руку в направлении примарха, будто отгоняя его. «Говорит, что они общаются с захватчиками», — сообщил итератор. Вздохнув, она добавила. «Уже не в первый раз». «Откуда вы?» — спросил примарх, скрестив громадные руки на груди. Маудули перевела и стала ждать ответа. Тот прозвучал раздраженно, словно это и так знали все. «Вы объявили войну континууму Капыкулу. Эти звезды наши. Покиньте их или пострадаете, как те, другие». Когда итератор попыталась выяснить что-то еще, все четверо угрюмо воззрились на нее и вообще не пожелали отвечать. «Что ж, неважно», — изрек Дорн, немного поразмыслив. «Чтобы узнать их секреты, не нужно развязывать им языки. Есть и другие способы пролить свет во тьму». Хуртен Торл, легионер-псионик, поднял руку, омытую слабым золотым светом. Сидевший перед ним мужчина из Капыкулу слегка отдернулся, сдвинувшись по скамье ближе к соседу. Незримый не выказывал никаких признаков боли или страдания. Однако затем его глаза закатились, а сам он рухнул на бок. Библиарий поймал пленного до того, как тот ударился бы головой о пол. Но Гидарес услышал, что сердце человека перед тем, буквально колотившееся в груди, остановилось. Трое других завопили и бросились бежать. Они метнулись в одну из боковых комнат бывших покоев Астропата, и Потавия скорым шагом последовал за незримыми, чтобы не позволить им причинить вред самим себе. «Поразительно», — сказал Торл. Склонив голову на бок, старший библиарий положил мертвеца на пол. «Я к нему едва прикоснулся». Апотекарий Вонис опустился на колено рядом с жертвой, держа в руке шприц. Он ввел иглу в кровеносный сосуд, выпирающий на шее мужчины, и медленно надавил на поршень. Ничего не произошло. Отложив шприц, Вонис начал удивительно ловко прощупывать толстыми пальцами лицо, шею и другие участки тела незримого. Обширное кровоизлияние в мозг в сочетании с масштабной сердечной дисфункцией. Я бы сказал, они произошли одновременно. Мозг передал сигнал сердцу, что вызвало фатальный скачок кровяного давления, от которого ткани и погибли. «Мне казалось, твой генетический анализ показал, что незримые люди. Но это не назовешь естественной реакцией», — произнес Гидарес. Он посмотрел на окулярум, которые установили рядом с дверью для того, чтобы примарх наблюдал за происходящим, не тревожа пленных, подавляющей силой своего присутствия. Хускарл чувствовал себя виновным в смерти мужчины, осознавая, что это произошло, когда он напрямую руководил процессом. Гидареусу казалось, что такая задача ему совершенно не по плечу. Он ведь воин, а не дознаватель. Однако всех итераторов, за исключением Маудули, решили держать подальше от заключенных, пока не будет доказано, что они не представляют физической или психической угрозы. «Множество взятых образцов и проведенных тестов подтверждают, что они люди», — ответил Вонис, поднимаясь с колена. Нагнувшись, он извлек шприц, после чего повернулся к Хускарлу. «Отсюда не следует, что они не мутировали, не эволюционировали или не подверглись каким-либо изменениям». «Что ты сделал?» – требовательно спросил Гидорес у старшего библиария, избрав его мишенью для своей досады. «Ты говорил, что не воспринимаешь ничего, вообще никаких поверхностных мыслей. Похоже, мы имеем дело с каким-то защитным механизмом», — ответил Торл. Двери открылись, и в помещение вошли двое помощников Вониса с каталкой для перевозки раненых. «Чем раньше я смогу осмотреть их внутренние органы, тем лучше», — пояснил Вонис. «В Апотекарионе у меня уже приготовлена зона, изолированная от пунктов выполнения стандартных процедур. Мне приступать?» Задавая вопрос, Вонис бросил взгляд в сторону линз окулярума. В ухе Хускарла зашипела вокс-бусина, и он услышал голос примарха. «Приступай, апотекарий. И на случай, если в дальнейшем понадобится медицинская помощь, направь Гидореусу кого-нибудь вместо себя». «Есть, владыка Дорн. Парварион готов сменить меня». Пока служащие Апотекариона поднимали тело на каталку и привязывали ремнями, Гидорес подошел к Хуртену. Поверх выбритого черепа Псайкер носил сеточку из кристаллических нитей, которая усиливала и фокусировала его умение. Кожа головы под проволокой имела синеватый оттенок, а само сплетение будто бы мерцало, как лед. Хускарл ощутил, что воздух рядом с Торлом пронизан холодом, причем неприятным, хотя объективно температура снизилась всего на пару градусов. Гидорес сильно недолюбливал псайкеров, но знал, что им отведена особая роль. Из боковой комнаты раздался истерический мужской вопль. Моудули, которая сидела через всю комнату от того места, где библиарий проводил зондирование, посмотрела на командира Хускарлов. «Я поговорю с ними, объясню, что это все неумышленно». «Да, займись», — распорядился Гидорес, после чего вернулся к разговору с Торлом. «Разъясни мне еще раз, как можно точнее, что ты сделал и что обнаружил. При пассивном восприятии я не уловил ничего, даже намека на мысли», — неторопливо произнес Хуртен низким голосом. «Я ощутил тепло их жизней очень нечетко. Ничего похожего на эманации слуги или легионера. Даже у сервиторов оно сильнее. Тогда я выпустил свой разум из телесных оков, как сделал бы для ментального общения с тобой или кем-то другим. И слегка надавил на рассудок того незримого. Обнаружить не удалось вообще ничего. Ни поверхностных эмоций, ни праздных мыслей. Все неосязаемо, как взгляд птицы, упавший на тебя с расстояния в километр». «И ты двинулся глубже?» — спросил Гидорес. «Сказал ведь, что едва прикоснулся». «Не грубее, чем напор воздуха, исходящего из моих легких». Для наглядности библиарий поднял руку и дохнул на нее. Вокруг пальцев образовалось эфемерное облачко тумана, затем осевшее конденсатом. «Так готов ли ты утверждать, что он умер из-за твоего вторжения?» «Не знаю, каким образом, но да. Реакция началась через миллисекунды после того, как я освободил свой разум. Его тело отреагировало так быстро, что к тому моменту даже ты еще не почувствовал бы моего присутствия». «Защитный механизм», — повторил Хускарл. «Но какой защитный механизм убивает то, что стремится уберечь?» «Ты исходишь из неверной предпосылки, Гидорес». Хускарл и библиарий повернулись к окулярому, услышав, что владыка Дорн обращается к ним. «Этот механизм не защищает индивидуума, а гарантирует, что он не предаст своих товарищей. Иными словами, оберегает их общество. Он не испытывал резкого приступа страха, а остальных подобный исход ошеломил», — заметил Гидорес. «Не думаю, что они ожидали столь драматичной развязки. Может, им тоже неизвестно о таком механизме?» «Интересная версия. Пусть сервы побудут с другими пленными, пока те не успокоятся. Потом возобновим допрос. Возможно, дознание окажется более плодотворным, если провести его, пока они напуганы — сказал Гидорес. «Может, они будут послушнее». «У меня сложилось впечатление, что люди из цивилизации, где солдатам вживляют смертоносные антипсайкерские устройства, не станут добровольно предавать сородичей. Нам не удастся вытащить из них то, что необходимо узнать об этом народе. Более того, похоже, что нам не под силу даже вырвать ответы из их мыслей. Поэтому пока что рассматривайте их как упорствующих будущих граждан Империума. Торл, иди к апотекариям и прими участие во вскрытии. Наверняка есть какая-то осязаемая причина того, что ты не способен обнаружить мысли незримых». Пока Библиарий уходил, Гидорес смотрел ему вслед. Ожидая прибытия дежурных сервов, вызванных Дорном, он беспокойно постукивал пальцами. «Ты раздражен, Гидорес, поскольку нам ставят препоны. Мы знаем, что незримые забрали сколько-то людей из наших экипажей. И хотя им еще не удалось захватить легионеров живьем, вполне вероятно, что они унесли хотя бы одно тело для анализа. Наверняка они уже выяснили об Империуме и наших возможностях гораздо больше, чем мы об их. Значит, у них стратегическое преимущество. И все же мы продолжаем учиться. Каждая битва, любое столкновение, всякое препятствие, которое мы должны преодолеть, дарует нам больше сведений о враге. Например, мой Хускарл, сейчас мы узнали, что происходит, когда их подвергают пси-сканированию. По-моему, для них это не защита, а уязвимость. Мы найдем других незримых и, если потребуется, воспользуемся ими всеми, чтобы выполнить наше задание». Пока Вонис, апотекарь имперских кулаков, вставлял несколько пластековых слайдов в проекционную машину, Ригантис заглядывал в выскобленный череп незримого и полагал, что вся эта ситуация довольно неприятна. Запах стерилизующей жидкости не полностью перекрывал смрад затхлой крови покойника, а лишь добавлял к ней едкий привкус. Мозг скончавшегося врага и ряд других важнейших органов разложили на металлических подносах рядом с секционным столом. Каждый образец покрывали надрезы, и у всех недоставало кусочков. Эсуину стало интересно, какие удивительные открытия совершил бы апотекарий, если бы ему позволили препарировать какого-нибудь новатора в самом расцвете сил. Он отвел взгляд от препаратов и посмотрел в лицо слепой женщины-астропата, госпожи Эвиды Килнестриские. Ригантис и его третий глаз – итог искусственной эволюции. Ее потеря зрения – итог ритуала, благодаря которому она обрела связь с пси-мощью самого Императора. Еще очень давно, в темнейшем прошлом человеческой расы, с глазами и способностью видеть ассоциировалось множество загадочных сил. Неужели те, кто изначально сотворил гены, сформировавшие облик Эсуина, осознанно избрали третье око – в качестве зримого напоминания о способностях навигатора? Или же оно неизбежный, необходимый элемент анатомии? Дверь с шипением открылась, и вошел примарх, за которым следовал Гидорес. Помещение тут же показалось крошечным. Внутренняя энергия Рогала Дорна давила на измененное восприятие навигатора, словно физическое воздействие. Госпожа Эвида ушла с дороги повелителя кулаков, но Ригантис заставил себя стоять неподвижно. Он говорил себе, что новаторов так просто не запугать. Вонис включил проектор, и на белой стене в дальнем конце изолированного блока Апотекариона возникли четыре изображения, размещенные квадратом. Каждый из этих снимков поперечного среза мозговой ткани немного отличался от других, но поначалу Эсуин видел только размытые, бледные пятна. «Что там за белое сплетение?» — спросил Рогал Дорн еще до того, как новатор Зума сумел внимательно рассмотреть все изображения. Через несколько секунд навигатор разглядел то, о чем говорил примарх. На верхнем левом снимке в структуре мозга виднелся более тусклый узор, вроде паутины, который тянулся рядом с кровеносными сосудами и обвивал их. На изображении справа рисунок выглядел менее отчетливым, едва заметным, а на обоих нижних он полностью отсутствовал. «Это, мой господин, и есть наш подозреваемый в убийстве. Извините за выражение», — ответил Вонис. «Данное устройство, имплант, вырост, в общем, оно и стало причиной кровоизлияния». «Ты уверен?» — нахмурился Дорн, изучая презентацию. «Вероятность высока», — сказал апотекарий, поворачиваясь к снимкам. «Незримый пребывал в добром здравии, по меркам людей, и я не обнаружил существенных отличий в его организме. Мне не удалось получить отдельный образец более бледной области, так что я не могу сказать, органического происхождения данный объект или нет». «Почему он именно в этих участках мозга, а не в других?» — спросил затем примарх, указав на верхнее изображение. «Мой господин, на всех пиктах здесь один и тот же образец мозгового вещества. Но сняты они в разные моменты времени, с интервалом в 15 минут, если быть точным». «Паутина постепенно исчезла», — пояснил Торл. «Словно испарилась. Но перед тем, как она распалась, я ощутил, что от нее исходит слабый пси-резонанс. Не хочу торопиться с выводами, но тут, возможно, есть сходство с моим психическим капюшоном». Примарх молча обдумал услышанное и просто кивнул, показывая, что понял, о чем речь. Внезапно, словно бы вспомнив, что в помещении находится кто-то еще, Дорн подозвал к себе навигатора и госпожу Астропата. Сначала он обратил взгляд на Ригантиса. «Я не жду, что вы раскроете мне какую-либо информацию, которой, по вашему мнению, у меня нет права доступа. Но я обязан спросить, знает ли о чем-то таком Навис Нобилита? Очевидно, что незримые, или континуум Капекулу, способны перемещаться на громадные расстояния, причем быстро и без использования астрономикона. Возможно ли, что причина в этой модификации?» «Я никогда не видел подобного, мой господин, и не думаю, что тут есть связь», — без колебаний ответил Ригантис. Он неловко пожал плечами. «Или же, возможно, ни мне, ни моим собратьям ее не понять. Мой личный поразительный опыт наблюдения за одним из кораблей незримых, если, конечно, я видел именно его, указывает, что их варп-технология совершенно иная, чем у нас. Что-то за пределами знаний механикума, что-то, сохранившееся с апогея темной эпохи». «Вынуждена ответить так же», — добавила Эвида Кельнестриксия, как только примарх повернулся к ней. «В моем ордене не обнаружили никаких подтверждений того, что незримые применяют астротелепатию в каком-либо знакомом для нас виде. Они действуют на огромных расстояниях с невероятной согласованностью, но без помощи авгуров и сообщений, перебрасываемых через варп». «И все же это нечто псионическое», — вмешался Торл. «Оно заблокировало мой телепатический контакт и убило носителя, едва я попытался копнуть глубже». «Нет никаких доказательств того, что незримые проявляли индивидуальные или даже коллективные пси-способности», — сказала Эвида Килнестриксия. «В Великом Крестовом Походе мы лицезрели культуры, методики и аппараты, резко отличающиеся от наших. Темная эпоха технологий и Старая Ночь породили множество диковин, объяснить которые нам пока не под силу». Дорн хмыкнул так, что металлические поверхности медблока отразили этот звук. «Есть одно неизменное правило, с которым мы встречаемся постоянно, и оно также верно для нашей истории. Цивилизация не разрабатывает защиту от оружия, которым не владеет сама. Когда ты создаешь наступательные тактики и технологии, или сталкиваешься с ними, то развиваешь контрмеры и контрприемы для борьбы с онами. Либо незримые обладают пси-возможностями, еще неведомыми нам, либо они оборонялись от пси-одаренного врага в прошлом. Либо механизм псионической защиты – побочный эффект самой их мозговой сети. «Господин, а что, если нам осмотреть одного из незримых живьем?» – предложил Вонис. «Полагаю, исчезновение того материала связано с гибелью окружающих его тканей. Возможно, мы установим нечто важное, если понаблюдаем за сетью, пока носитель жив. Пусть даже недолгое время. Может, нам следует изучить ее в действии? Предлагаешь мне зондировать разум одного из пленников, пока ты будешь распиливать его череп?» Похоже, Торла потрясла эта идея, что показалось навигатору слегка несуразным. Ведь, как отлично знал Ригантис, библиарий сам умел вскрывать чужие разумы, пусть и без применения физической силы. А также владел многими иными способностями. Странно, что он с брезгливостью отнесся к такому предложению. Примарх покачал головой. Однако он возражал по другой причине. «У меня иные планы в отношении пленных», — объявил он. «Даже попытки заключить мир невозможны, пока между нашими культурами нет диалога. Незримые, Капыкулу, считают нас агрессорами. Но все же, возможно, мы сумеем показать, что у нас добрые намерения, если проявим милосердие и вернем им сородичей. Итераторы снабдят их посланиями и документами, с которых начинается процесс». «Они истребили 4 экспедиционных флота, владыка Примарх», — быстро напомнил Ригантис, чувствуя себя вынужденным указать на очевидный факт. На борту фаланги он ощущал себя в относительной безопасности, но великое множество отпрысков дома Зума рассредоточили по другим эскадрам. Учитывая как собственные эмоции, так и политические соображения, Эсуин хотел бы избежать их гибели. «Отчего вы так надеетесь, что они не намерены поступить с нами тем же образом?» Дорн вперил в новатора Зума царственный взор. Ригантис посмотрел в его глаза цвета камня менее охотно, чем когда-либо заглядывал в варп. «Я не говорил, что надеюсь. Но мы всегда должны сохранять веру в успех дипломатии. Буду честен, новатор. Начальный период этой войны мы проиграли». Сделав такое признание, Рогал выдержал паузу и посмотрел на Гидараса, затем на других легионеров. Похоже, слова повелителя ошеломили их. «Да, со временем Империум одержит победу, но, возможно, переломить ситуацию не удастся без больших потерь в войсках и кораблях. У врага уже есть ряд преимуществ перед нами. В маневренности, знаниях и логистике». Примарх перевел взгляд на слайды, потом на труп незримого. Дальше он говорил более мягким тоном. «Я не думаю, что мы отыщем искомые ответы, копаясь в потрохах, будто в гуры древних времен. В рядах экспедиции нет ни одного смертного солдата или легионера, который не пожертвовал